Глава вторая. Ход пятый. Первое. Шогер неторопливо двинул слона, держа его аккуратно двумя пальцами, как драгоценность. «Я плохо начал», — подумал Исаак. «Сегодня мне трудно играть». «Лично я отдаю предпочтение медленному наступлению», — проговорил Шогер. «Известно, что блицкрик не всегда ведет к победе». «Не понимаю, куда он клонит», — размышлял Исаак. «Себя успокаивает или меня?» Шогер мог бы играть еще лучше, если бы меньше думал о том, что должен выиграть. «Как он говорит?» «Лотерея! Шахматы — лотерея! Мир — лотерея! И жизнь тоже лотерея! Почему я сижу перед ним? Риск и лотерея! Разве это одно и то же?» Второе. «Я родил дочь Инну», — сказал Авраам Липман. Третье. У больших ворот обычно караулят двое. Один немецкий солдат, другой наш полицай из гетто. И сегодня тоже. Но только сегодня это не совсем так. Ворота охраняет не немец, а чех. Я так старалась запомнить его имя и фамилию, и все-таки забыла. Они похожи на польские, а польские на их. В конце концов, не это важно. Я спрошу еще раз и запомню как следует. Важно, что вчера чех согласился выпустить меня в город на час и даже не спросил, куда и зачем я пойду. Почему я волнуюсь? У меня дрожат руки. Наверное, дрожал бы и голос. Со мной всегда так, пока не освоюсь. Волнуюсь на сцене, волнуюсь на людях, а сейчас особенно. Чех, когда я договаривалась с ним вчера, стоял, почтительно склонив голову. Видно, полицейский сказал ему, что я Инна Липман. Может быть, он из Праги, этот парень, и слышал, как я пою. В Праге я выступала дважды. Там были огромные афиши с гигантскими буквами. Только букв почему-то было больше, чем надо. Инна Липман. Что ж, если им так нравится. Они кричали мне «Браво, бис! Браво, Инна!» И я пела им снова и снова. Я стою, прижавшись за углом, и жду, когда сменятся часовые. Они все противные, будто не люди даже, а какие-то мерзкие твари в зеленой форме. Я всегда боюсь нечаянно прикоснуться к ним. Да, я вижу, чех уже здесь. Он тоже в зеленом, но выглядит почему-то иначе. Я вижу его самого, вижу его лицо, и вовсе не замечаю зеленой формы, не замечаю даже винтовки. Боже мой, Ну, конечно же, все зависит от человека, и ровным счетом ничего не значит, во что он одет. Как на сцене. В каком бы платье ни вышло, я — это всегда я, Инна Липман. Но все-таки хорошо, что на свете не только немцы. Хорошо, что на этой земле есть много-много живых людей. Если когда-нибудь мне удастся собрать их в большом зале, таком большом, чтобы в нем уместились все-все, я выйду на сцену и не стану говорить, кто я. Не будет афиш с гигантскими буквами, и букв будет не больше и не меньше, чем требуется. Просто женщина, такой же человек, как и они, хочет петь для них. Я буду петь им долго, самые лучшие свои песни. Они будут сидеть и слушать. Я не хочу, чтобы кричали «Бис! Браво!». Пусть себе молча сидят и слушают. Я буду петь им, как не пела еще ни разу, как не спою никогда и нигде. Я буду петь им так, как пою здесь, в гетто. Чех заметил меня и махнул рукой. Я подхожу. Он озирается. «Можете идти, — говорит Чех, — если хотите. Только лучше бы вам не ходить, конечно. Оставайтесь тут. А если вам что-то нужно в городе, скажите, я сделаю». Я качаю головой. «Как вам угодно, — продолжает он. — Только будьте осторожны, когда станете возвращаться. Смотрите в оба». Шогер имеет обыкновение шнырять у ворот по вечерам. «Хорошо, хорошо, не бойтесь, — отвечаю я. — Бояться нечего». Я быстро иду по улице. Я впервые одна выхожу из гетто. Желтые звезды пришиты к жакету, а жакет перекинут через руку вверх подкладкой. Мимо проходят женщина и мужчина. Я не знаю их, но они оборачиваются раз, другой и даже третий. Пробегают дети. Они тоже оглядываются на меня. Неужели меня еще можно узнать по изображению на афишах, которых давно нет и в помине? Я знаю, я не хороший человек. Я хочу, чтобы меня узнавали. Да, в глубине души хочу. Ведь столько людей слушало когда-то, как я пою. Но я не имею права. Меня не должны узнать. Это во мне все еще говорит артистка. В свое время Инна Липман была знаменитостью и считала, что принадлежит только самой себе. Но на самом деле было не так, и это тем более не так сейчас. Я захожу в подворотню, достаю из кармана зеркало, грим и косынку. Теперь уж наверняка меня никто не узнает. Можно идти смело, с высоко поднятой головой, и на минуту представить, что я свободна, —